Глава 10. Я вырубилась, едва коснувшись головой подушки. Просто провалилась в сон. Но через несколько часов вдруг резко проснулась. Меня снова настигла смерть Лулу. И я лежала без сна, с маниакальным упорством прокручивая в голове последние несколько часов ее жизни. Понемногу сон вернулся. Но был прерывистым, как у человека с высокой температурой. Как только в окне забрезжил свет, я протянула руку к телефону, набрав в строке поиска фразу «Обнаружено тело, юг Франции» и заставила себя всмотреться в открывшийся список. В Доломитах пропал любитель пешего туризма. В доме престарелых под Руаном произошло убийство, а потом убийца покончил с собой. Пожилой человек пал жертвой ливневого паводка. Наверное, я испытала облегчение, не обнаружив новостей о Лулу. Но мои ощущения не были похожи на облегчение. Мне было так грустно. Я прислушалась. Снаружи было тихо. Щебетали птицы, журчала вода в бассейне. Стараясь передвигаться по комнате максимально бесшумно, проверила деньги и паспорт и оделась. Вчера вечером я постирала свои шорты и футболку, и они успели высохнуть. Спустившись на первый этаж, я отодвинула от двери машину для чистки бассейна, которую поставила туда перед сном, и аккуратно открыла задвижку. Дом спал. Французские окна были открыты. На кухонном столе стояла пустая бутылка из-под красного вина и два грязных винных бокала. Кто-то затушил в блюдце сигаретный окурок. Я засунула пробку обратно в бутылку, а бокал и пепельницу поставила в раковину. Ребекка оставила на кухонном прилавке список покупок и кредитку. Шон всегда говорил мне писать маленькими печатными буквами, чтобы меня было сложнее вычислить. Почерк у Ребекки был размашистый и круглый, как у человека, которому нечего скрывать. Хотя так не бывает. Я взяла кредитку и положила в карман. Разгрузив посудомойку, я провела быстрый осмотр кухни. В холодильнике нашлось молоко, а вместе с ним упаковка сливочно-растительного спреда и закрытая банка абрикосового джема. В коробке под мойкой обнаружились пакеты. Прихватив один, я вышла из дома. Перед входом был припаркован большой полноприводный автомобиль. Признаюсь честно, я не умею водить машину. Воспитанникам детдомов почему-то не полагаются такие дорогостоящие занятия. Я раз или два выезжала вместе с Шоном, так что с азами знакома, но уверенности в себе не чувствую. На такой огромной машине точно не поеду. Лучше пока пройдусь пешком. Сначала дорога шла под гору. Воздух был подернут дымкой, бледно-голубое небо затянуто облаками. Мне не нравилось находиться на открытой местности. Я была слишком уязвима, но виды были хороши. Я бы увидела приближающегося ко мне человека за несколько миль. Дорога сделала петлю, и передо мной открылись убегающие вдаль поля, мягкие, окутанные золотистым сиянием, с полосами белого, черного и темно-зеленого цвета. Миновав несколько придорожных стоянок для автомобилей, пару домов и сарай с крышей из рифленого железа, я перешла реку по горбатому мостику и вскоре вышла на главную дорогу. Я шла уже 5 или 10 минут, а деревни все еще не было видно. По обеим сторонам дороги тянулись бесконечные ряды высоких деревьев с густой листвой. Солнце вызывало нечто вроде эффекта стробоскопа, и мне уже становилось жарко, а это раздражало. Стробоскопический эффект. это зрительная иллюзия неподвижности или мнимого движения предмета при его прерывистом визуальном наблюдении. Мимо промчалось несколько машин, а тротуара не было, поэтому периодически мне приходилось спускаться в канаву. Набивка в кроссовках Лулу постоянно смещалась, и щиколотки чесались и были в царапинах от длинной травы. Проделав столь долгий путь пешком, я начала беспокоиться, что булочная окажется закрытой. Когда я, наконец, дошла до деревни, то испытала облегчение, увидев у дверей очередь. Я встала в конец и прислонила голову к кирпичной стене здания. Она была шершавой и теплой, а из открытой двери до меня доносился сладко-соленый аромат дрожжевого теста. Вокруг царило умиротворение, но через минуту или две до меня дошло, что прямо передо мной кто-то разговаривает на английском. Молодая женщина с кудрявыми светлыми волосами возбужденно говорила худому мужчине с выпученными глазами. «Ле Сипре забронировано. В Бастит Дю Мюрье нет мест. Ма Мишель в этом году не сдается. Ля Мезон Дю Вердюр забронировано». Она размахивала кукольного размера соломенной корзинкой, держа ее за крохотные ручки, а потом прижала ее к груди. «Вилла Дюбуа? Нет мест?» «Ну, конечно». Мужчина сошел с тротуара на дорогу, словно выходя из-под удара. «Квентин, ты это знаешь», — с агрессивным вздохом сказала женщина. «Конечно, знаю». «У нас заканчиваются варианты», — она зарычала от досады. «Боже, я готова убить Ламбертов! Серьезно, надо же было им устроить пожар на кухне именно в этом году!» Повинуясь инстинкту, я жадно впитывала их разговор. Им удалось меня заинтриговать. «Плевать на цену», — продолжала женщина. «Я заплачу любые деньги, если это будет маломальски приличный дом. Главное, чтобы он оказался свободен в ту неделю, когда будет свадьба». Очередь сдвинулась с места. И когда мы подошли к двери, молодой мужчина, смущенно сутулившись, сказал: «Для нас должен быть отложен хлеб по предоплате. Моя фамилия Тревизон». Пекарь вышел из-за прилавка с большой охапкой бумажных пакетов с хлебом. А потом мужчина, Квентин Тревизон, и молодая женщина ушли. «Оголодали, наверное», — сказал по-французски пожилой мужчина, стоящий за мной в очереди. Я улыбнулась ему. Я купила 6 круассанов, 3 булочки с шоколадом, 2 яблочных пирога и 4 багета. В холодильнике возле двери были выставлены только маленькие пачки апельсинового сока. Такие дети обычно берут с собой в школу. И я купила 10 штук, немало позабавив пожилого мужчину. Когда я пришла, за кухонным столом сидел мужчина в пестром шелковом халате с айпадом в руках. У меня была доля секунды, чтобы прочитать его. Лысеет, но не стесняется этого. Волосы по бокам головы коротко подстрижены. Очки сдвинуты на кончик длинного носа с узкими ноздрями. Уши слегка оттопырены. Худые волосатые ноги скрещены. Пятка, стоящая на полу ноги, двигается вверх-вниз, словно у него в голове играет какая-то песня. Висящая под потолком решетка с надписью «You're a kill» внезапно зашипела. «You're a kill» — производитель уничтожителей насекомых. Он поднял глаза. «Лулу!» — с энтузиазмом воскликнул он. «Встала и сразу за дело. Ты чудо! Я Фил, муж Ребекки». Он встал, поплотнее запахнув полы халата, и протянул мне руку через стол. Устройство на стене издало еще 2 коротких шипящих звука. «Мухи», — сказал он, — «терпеть их не могу. А ты?» Я поставила сумку с покупками на пол у своих ног и пожала ему руку. Он задержал мою ладонь в своей на долю секунды дольше, чем я ожидала, пристально глядя на меня. «Тебе здесь нравится?» — спросил он. «Разместилась с комфортом? Все как надо?» Я кивнула. Непривлекательный, но обаятельный. По моим прикидкам, большая часть его жизненных успехов находилась на оси между этими двумя координатами. «Замечательно!» Он отпустил мою руку. «Не позволяй моим женщинам издеваться над тобой. Вместе они еще то стихийное бедствие!» Он взял iPad и затянул пояс халата, собираясь уйти. «Если они начнут наглеть, обращайся ко мне. Я с ними поговорю. Поверь мне, у меня многолетняя практика. Я тебя прикрою». Три ночи в дороге. Но очень неспешная поездка. Чем он там занимался? Улыбнувшись, я сказала «конечно», и что у меня все в порядке. Все очень милые, да я и сама могу о себе позаботиться. Я обожаю свою работу. Готовка — моя отрада. И так далее. И что мне повезло оказаться здесь. Я открыла холодильник и потянулась за маслом. «А еще, ради бога, пользуйтесь бассейном», — сказал он уже у дверей. «Миказа эсу каза». «Мой дом, твой дом», — испанский. От электрической мухобойки вновь донеслось шипение. Я вылила апельсиновый сок из пачек в графин и выложила масло и джем на маленькие тарелочки. Кофеварка была капельной, с кувшином для готового напитка и емкостью для воды. В буфете нашлись фильтры и банка молотого кофе. Вода еще сочилась через фильтр, когда на кухню пришла Ребекка. Она взяла чашку и кувшин, налила себе кофе. «Ой, прости», — сказала она, когда кофеварка обиженно зашипела. Сегодня она надела оранжевые бикини с волнистой кромкой и белое платье-халат, горловину и рукава которого украшали пушистые марокканские кисточки. «Выглядит чудесно», — сказала она, обводя рукой стол. «На завтра надо купить фрукты и йогурт. Напомни мне внести их в список». Когда я поставила кувшинчик с молоком на стол, она спросила: «Позавтракаешь с нами?» В это мгновение на террасу неспешным шагом вошел Фил, на этот раз одетый. На нем были открытые кожаные сандалии, лососевого цвета шорты и облегающая темно-синяя футболка с маленькой эмблемой над левой грудью. Волосы по бокам головы зачесаны назад. На подбородке — маленькая капля пены для бритья. «Оставь бедную девочку в покое», — сказал он. «Она с рассвета на ногах». «Я не заставляю ее оставаться. Мы просто мило болтаем». «Я сказал ей, что ты Мегера, и что она не должна терпеть твои выходки». Я наблюдала за тем, как Ребекка меняется в лице. В итоге она решила поиграть в затюканную женщину. «Видишь, с кем мне приходится иметь дело», — сказала она. «Будь любезна», — добавила она, — «принеси мне быстренько горячей воды, пожалуйста». Она поморщилась, словно съела лимон, и облизала губы. «Крепковат для меня этот кофе». Тихо ступая, я вернулась в кухонную зону и поставила чайник, слушая, как они переругиваются, решая, стоит ли будить девочек. Фил, похоже, винил Ребекку в том, что они еще спят. «Твои дочери тебя вообще не слушаются. В этом вся проблема». Ребекка явно испытала облегчение при виде меня. «Садись», — сказала она. «Налетай». Я неохотно села и взяла у нее из рук тарелку. «Ребекка говорит, сегодня утром тебе понадобится машина», — сказал Фил, «чтобы поехать в супермаркет. Коробка-автомат подойдет?» Я кивнула. «А страховка у тебя есть?» Я снова кивнула. «Прекрасно. Только не забывай, что ехать нужно по неправильной стороне дороги». «Фил, ну хватит, она свое дело знает. Она 100 раз была во Франции. «Лулу, ты помнишь, как добраться до Кастеля? И мне ведь не нужно давать тебе с собой список. Ты уже знаешь, что мы любим. Просто милые французские вкусняшки. Ничего необычного». «Конечно». «Ах да, девочки любят йогурт Пюти Филу». «Пюти Филу» — бренд детских молочных продуктов. «Только не фруктовый, а обычный. Такого дома не достать. Он самый вкусный. Твой друг Олли Уилсон мог бы озолотиться, если бы начал ввозить в страну этот йогурт. Такая ниша на рынке пропадает. О, и, пожалуйста, посыпь солью кусочки масла. Я такое обожаю. А ты? А в остальном мы в твоих руках. Я тебе полностью доверяю. Дорогая моя, какая честь! Ты встала!» Марта стояла в дверях в черном платье комбинации и огромных кроссовках, шнурки которых волочились по полу. Короткие волосы собраны в хвостик на затылке. На носу очки, лицо бледное. «Вы меня разбудили», — сказала она. «Слишком громко разговариваете». «Прости», — сказала Ребекка без малейшего сожаления в голосе. «Хорошо спала?» «Нет, мне как-то нехорошо. Не знаю, может, съела что-то». Выдвинув стул, она спихнула лежащие на нем ноги матери, изобразив на лице отвращение. «У меня есть ноги, дорогая», — сказала Ребекка. «Мне так жаль, что они тебя оскорбляют». «Это все твои косточки на пальцах». Марта содрогнулась и сделала вид, что ее сейчас вырвет. «Ради всего святого! Прости, что живу. Никогда не заводите дочерей». Ребекка вроде бы сердилась, но вроде и не сердилась вовсе. «Кофе будешь?» Она быстро сменила тему. «Хотя тебе придется разбавить его, если не хочешь сжечь все небо. Прости». Она со смехом повернулась ко мне. «Ты уже должна была понять, что я всегда говорю как есть. Лучше с самого начала быть честной, чем 2 недели молча страдать. Я знаю, тебе бы это не понравилось. Ладно. Марта, у нас есть вкусный хлеб. И добрая Лулу купила французские шусон о пом специально для тебя. Пироги с яблоками». Она лучезарно улыбнулась сначала ей, потом мне, как человек, пытающийся уговорить капризных малышей играть дружно. «Если шосон зо пом — это множественное число, какому из двух слов они прибавили букву «с»? К шосон или к пом?» «Ой, Лулу, прости, кого я спрашиваю? До сих пор не верится, что ты не выучила ни слова по-французски во время своих поездок». «Думаю, надо добавить букву «с» к слову «шосон». В слове «пом» она уже есть, так что в обоих словах на конце будет буква «с». Марта взяла пирог и положила его на тарелку, но тут же отодвинула ее от себя на несколько дюймов. «Передай-ка корзинку Лулу. Она, наверное, умирает с голоду». Я подняла руку. «Все хорошо». Фил, уже вернувшийся к своему айпаду, поднял глаза. «Бедняжка Лулу, мы ее мучаем. Ты ведь писала нам, что у тебя целиакия. Как у моей ассистентки. Это сущий кошмар. Вечеринки в офисе — это зона боевых действий. Во всех блюдах есть пшеничная мука. Ей даже чипсы противопоказаны. Надеюсь, в пекарне продается что-то без глютена». Мир на мгновение замер. Вчера я целый сэндвич съела на глазах у Ребекки и ее дочерей. На джем села муха. Я почувствовала, как по ложбинке между грудей медленно стекает капля пота. Я поднялась на ноги и прочистила горло. Надо попасть в магазин, пока он не закрылся. «Ах да, ключи!» Порывшись в кармане шорт, Фил вручил мне брелок. Я посмотрела на него. Теперь мне придется сесть за руль. Я зашла на кухню, взяла сумки для покупок и кредитную карточку Ребекки. На террасе было тихо. Может, они ждут, когда я уеду, чтобы обсудить ситуацию? Она лгунья или ипохондрик? Она притворилась, что у нее целиакия, чтобы привлечь к себе внимание. Сэндвич был просто огромный. Лучше обойтись без оправданий. Наверняка они из вежливости не станут приставать ко мне с вопросами. А со временем, может, вовсе об этом забудут или решат, что им показалось. Я куплю безглютеновый хлеб и как можно быстрее съем еще один сэндвич. Перекрою память о предыдущем. Не станут же они из-за этого считать, что я не Лулу, а совершенно другой человек. Правда же?